Глава 14. В субботу Луиза и Питер проспали допоздна. Похороны Каролины были назначены на 2 часа дня, так что у них еще оставалось много времени выбраться куда-нибудь на поздний завтрак и пройтись по магазинам. По негласному договору они избегали говорить об Абердине. Устроившись за столиком и заказав кофе, Луиза обратила внимание на первую полосу газеты «Моргена Висон». Там красовалась фотография Каролины, а рядом почти такого же размера снимок молодого парня с удлиненными волосами. Ниже располагалась подпись крупным шрифтом. «Младший брат тоже убит». Луиза встала и направилась к стойке с прессой. Ноги у нее подкашивались. Еще до того, как взять газету в руки, она знала, кто автор статьи. Питер отлучался вымыть руки, а когда вернулся, Луиза была уже погружена в чтение. На ней лица не было. «Что стряслось, дорогая?» — встревожился он. «Она перешла все рамки, черт возьми!» Луиза просто задыхалась от возмущения. «Значит, Камила все-таки написала об аварии, в которой год назад погиб брат Каролины!» Откинувшись на спинку стула, Луиза внимательно посмотрела на Питера. «Ну все, с меня хватит!» Питер не сразу нашелся, что сказать. «Ну, это ее работа». Луиза энергично замотала головой. «А ведь это я ей рассказала. По большому секрету, между прочим. И даже специально просила не писать об этом. Все сразу поймут, что она получила информацию от меня». Официант, наконец, принес долгожданный заказ, но Луизе было не до еды. «Да брось ты. Кто вообще станет разбираться?» Питер попытался успокоить ее. «Да все! Родители Каролины, мои коллеги, начальник, все прекрасно знают, что она моя подруга!» «Ну да, а также они знают, что она прекрасный журналист, и что в определенный момент эта история все равно бы всплыла». Питер и не думал сдаваться. Рано или поздно кто-нибудь обязательно написал бы об этом. «Но именно сегодня! Не думаю, что родителям погибших брата с сестрой это понравится!» Луиза сложила газету и бросила на диванчик. Она рассердилась не на шутку и дала себе слово больше никогда не доверять подруге конфиденциальную информацию. Отныне придется держать язык за зубами. Она проклинала себя за то, что уже успела рассказать Камилле слишком много. Луиза немного поковыряла яичницу, но почти сразу отодвинула тарелку и взяла дольку дыни. За рулем сидел Микаэль Стик. Начальник отдела расположился впереди, а Луиза залезла на пассажирское сиденье. Она издалека заметила приспущенный флаг перед церковью. Красные и белые цвета контрастировали с голубым весенним небом. Воздух еще был прохладным, но солнце светило вовсю. Оставив машину у тротуара, они направились ко входу по дорожке из гравия. Следователи специально подъехали в последний момент, чтобы не привлекать лишнего внимания. В церковь вошли родители Каролины. Луиза увидела группку молодых людей, видимо, друзья девушки, — подумала она. Подойдя ближе, она обнаружила справа от крыльца Камиллу в обществе фотографа и пары других журналистов. Камилла, встретившись взглядом с Луизой, улыбнулась и поприветствовала ее, но Луиза предпочла проигнорировать попытку наладить контакт и опустила глаза. Она шла между коллегами и не обращала внимания ни на кого вокруг. Они заняли места в заднем ряду. Зал был почти полон. «Что ж, теперь глядите в оба», — полушепотом приказал Сур, и едва они успели сесть, предложил Микаэлю Стигу двинуться поглубже, чтобы не упустить подозрительное поведение кого-либо из присутствующих. «Да ты просто-напросто хочешь остаться наедине с красоткой Рик», шепнул Микаэль Стик Суру, прежде чем удалиться вглубь церкви, где он присмотрел свободное место. Луиза готова была пристукнуть коллегу на месте, но, к счастью, Сур проигнорировал шпильку Микаэля. «Перед тем, как вынесут гроб, ты должна выйти наружу и занять такую позицию, чтобы видеть всех, кто покидает церковь», шепнул он ей на ухо и очень вовремя, так как в следующее мгновение все звуки потонули в громогласном звучании органа. Луиза молча кивнула. Во время церемонии Луиза думала о том, как ей стоит себя вести, если Камилла подойдет и заговорит с ней. Она изо всех сил старалась сосредоточиться и абстрагироваться от царящей в церкви атмосферы, но это было сложно. Сидящие впереди люди то и дело всхлипывали и вытирали носы платками, тихий плач отвлекал от мыслей. Речь священника рассыпалась на мелкие кусочки. После его слов о том, что Каролина вернулась в Божью обитель, Луизе удалось сконцентрироваться на своем состоянии. Она знала, что не сумеет сдержать слезы, если станет внимательно вслушиваться в речь пастора, и в то же время чувствовала, что не вправе вмешиваться в чужое горе. Ведь она не была знакома с Каролиной, так что было бы неправильно с ее стороны оплакивать девушку. Перед тем, как родственники поднялись со своих мест и приготовились к выносу гроба, Луиза протиснулась между скамейками и как можно тише двинулась к массивной двери. Приоткрыв ее, Луиза незаметно выскользнула наружу. А у крыльца уже выстроились фотографы. В течение всей недели убийство Каролины Виссинги явно не было главным сюжетом большинства изданий, но, судя по всему, внезапно обнаруженная связь с прошлогодним убийством младшего брата девушки придала всей истории глубину и заставила многих главных редакторов пересмотреть содержание первых полос. Камилла встала поодаль от основной массы собравшихся у живой изгороди, посаженной вдоль дорожки, ведущей к могилам. Луиза избегала смотреть по сторонам. Она отошла и встала позади фотографов лицом к церкви. Ей вдруг пришло в голову, что ее могут принять за представителя прессы, а она этого вовсе не желала. Зазвонили колокола. Вот-вот должны были вынести гроб. Ханс и Лиса Виссинги шли за гробом. Она, вся опухшая от слез, он с совершенно отстраненным видом, словно окаменел. Прямо за отцом вышагивал Мартин Даль. Еще дальше ковыляли бабушка с дедушкой Каролины, поддерживая друг друга. А затем торжественно продвигались все остальные многочисленные приглашенные, которых Луиза не знала. Настроение у всех было подавленное. Никто не произнес ни слова. Лишь гравий хрустел под ногами. Гроб поднесли к катафалку и загрузили внутрь. Собравшиеся обступили машину и затянули песню. Очень скоро здесь снова воцарится гнетущая тишина. У Луизы мурашки пробежали по спине от песни Кима Ларсона о принцессе цирка. Затем со всех сторон послышались всхлипывания и рыдания. Она отодвинулась от толпы. Именно сейчас ей нужно было внимательно наблюдать, не выкажет ли кто-либо из присутствующих необычного поведения, не совершит ли странных действий. Луиза направилась к парню, прислонившемуся к церковной стене. Несколько человек не принимали участия в песнопении, но Сур уже взял их на мушку. Неподалеку присел на скамейку пожилой мужчина, который внимательно следил за происходящим. Луиза жестом показала Микаэлю Стигу, что намерена пообщаться со старичком. Краем глаза она заметила, что Камилла направляется в ее сторону и, не дав журналистке подойти вплотную, поспешила предупредить ее, не сводя глаз с объекта наблюдения. «Я на работе. У меня нет времени на разговоры. Да и желания тоже», — добавила Луиза, но Камилла уже отошла и не слышала последней фразы. После песни народ разделился на небольшие группки. К Луизе обратилась мать Каролины. «Спасибо вам за то, что пришли». Луиза решила промолчать о том, что она всего лишь выполняет свои служебные обязанности, и просто улыбнулась в ответ. «Не хотите заехать к нам на чашечку кофе?» — предложила тогда Лиса Виссинги. На секунду прикинув, не будет ли чересчур бестактно отказаться, Луиза сказала: «К сожалению, не получится. На вечер у нас запланирован масштабный допрос, так что извините, не смогу». «Конечно, конечно», — понимающе закивала мать Каролины. «Ах, как же я надеюсь, что вам все-таки удастся его найти». Затем она взяла Луизу за локоть и шепнула ей на ухо: «Хуже всего знать, что он на свободе, и, быть может, так никогда и не будет наказан за содеянное. Эта мысль буквально сводит меня с ума. Я прямо разрываюсь от горя и негодования, А тут еще газеты вновь разворошили трагедию с Миккелем. Луиза повернулась к пожилой женщине и, оказавшись с ней лицом к лицу, постаралась утешить ее. «Я вас прекрасно понимаю. И обещаю, что мы сделаем все, что сможем». Лиса Висинге кивнула. «Я знаю». Затем она вернулась к родственникам. Собравшиеся продолжали светские беседы до тех пор, пока отец Каролины не взял слово и, кашлянув пару раз, пригласил всех домой на кофе. Спустя полчаса Луиза, Сур и Стик уже возвращались в полицейское управление. «Ну как, удалось вам чем-нибудь разжиться?» — поинтересовался Сур. И, не дав коллегам ответить, продолжил сам. «У меня на крючке некий Ольсон. Надо бы собрать о нем информацию. А также еще два молодчика, которые, видите ли, не сумели вспомнить, как познакомились с Каролиной». Луиза поспешила поделиться добытыми сведениями. «Парень, стоявший у стены церкви, сказал, что был учителем Каролины в народной школе. На всякий случай я попросила у него контакты. Вот они. Старичок, присевший на скамейку, понятия не имел, кого хоронят». Итак, присутствие на похоронах не принесло им никаких новых сведений. Луиза боялась, что и вечерние мероприятия окажутся бесполезными. В отделе убийств выходными и не пахло. В большинстве кабинетов третьего этажа горел свет и шла напряженная работа. Ларс Йоргенсен поприветствовал Луизу лаконичным кивком. У нее на столе скопилась целая стопочка записок. Луиза с недоумением взглянула на напарника. «Камилла Линд с утра позвонила 7 раз», — объяснил он. Луиза сгребла со стола записки, скомкала их и, не глядя, бросила в мусорное ведро. Кроме того, включив телефон, она удалила 4 голосовых сообщения от Камиллы, а затем села и принялась размышлять о подруге. Конечно, когда-нибудь она с ней поговорит, но только не сейчас. Луиза вздрогнула, когда распахнулась дверь, и в кабинет просунул голову комиссар по уголовным делам Вилмсон. «Не хотите вместе пообедать? Мы решили организовать общий обед в комнате для отдыха 15 минут». Луиза упорно игнорировала вопрос Вилмсона, но тот не собирался уходить, не услышав ответа, и Ларсу Йоргенсену пришлось согласиться за двоих. В комнате для отдыха было не протолкнуться. Луиза едва не потеряла сознание, ощутив царившую там атмосферу чуть ли не праздничной эйфории. Немного придя в себя, она вдруг осознала, что последние несколько дней совершенно не интересовалась делами, которые расследуют ее коллеги. Она даже не слышала о том, что в деле Франка Сёренсена появился главный подозреваемый. Охваченная любопытством, она подсела к сотруднику из группы Вилмсона. «Поздравляю с первыми успехами. Что же там стряслось?» — оживилась она, накладывая себе на тарелку еду. Коллега наскоро ввел ее в курс дела об аресте одного из столпов наркоторговли, которого пока арестовали на неделю. «Мы не на 100% уверены, что он совершил убийство сам. Однако в субботу вечером его видели в отеле». Внимательно слушая своего коллегу, Луиза забыла о еде. «И кто же это?» Наконец задала она главный вопрос, хотя знала ответ наперед. «Клаус Вест!» Луиза кивнула. «И какие у вас есть доказательства его виновности?» Вздохнув, мужчина положил приборы на тарелку. «Да почти никаких. Сотрудники из отдела по борьбе с наркопреступлениями рассчитывают связать его визит в отель «Рояль» с 3 номерами, в которых провели обыск в субботу вечером, а также доказать его причастность к одному крупному делу, которое они в данный момент расследуют». «Наверняка существуют еще какие-то улики, иначе вы не имели бы оснований для задержания». «Пока что мы арестовали его, руководствуясь исключительно обоснованными подозрениями». «И все же недостаточно лишь утверждения одного единственного свидетеля о том, что его видели неподалеку от места преступления», — возразила Луиза, удивляясь, как ее собеседник сам не понимает несостоятельности своей аргументации. «У нас нет оснований не доверять свидетелю, видевшему Веста на месте преступления», — решительно настаивал коллега. «Вероятно, Франк Сёренсен публично высказался о том, что Клаус Вест стоит за всеми крупными сделками по торговле наркотиками. Бирта Янсен уверена, что этих высказываний оказалось достаточно для того, чтобы привести Веста в бешенство. «Но это как-то несерьезно, вам не кажется?» — стояла на своем Луиза. «Конечно, мы надеемся, что рано или поздно будет установлено орудие убийства журналиста. В данный момент мы заняты поиском места жительства Клауса Веста. Наркополиция провела обыски нескольких точек, но признаков пребывания наркобарона нигде не обнаружено». Луиза кивнула. Она и сама об этом слышала. Она сказала, что видела его в городе в четверг вечером и немного смутилась, когда собеседник рассмеялся. «Так вот, кто у нас, оказывается, приманка для видных наркобаронов!» Луиза растерянно посмотрела на коллегу и почувствовала, что покраснела. «Скорее уж, моя подруга», — возразила она и опустила взгляд на тарелку. Но мужчина и не думал менять тему. «А в рапорте написано, что вас там угощали!» — воскликнул он довольно громко, еле сдерживая смех. Тогда Луиза злобно повернулась к нему. «Что ж, можете смело зачеркнуть эти строки рапорта и написать, что не было ничего подобного!» — с жаром провозгласила она, надеясь, что Камилла не слишком злоупотребила в ресторане щедростью двух зрелых мужчин, пока сама Луиза беседовала с парнем у туалетных комнат. «А что говорит задержанный?» — поинтересовалась Луиза. «Ни черта! Он нанял в адвокаты Джона Бро, который имеет обыкновение рекомендовать своим клиентам молчать, как рыба». «Бедняги, нелегко вам придется». Луиза отодвинула тарелку и вздохнула. Камилла в который раз набирала прямой номер Луизы, но в трубке звучали гудки. Она уже написала статью про похороны Каролины и собиралась улизнуть с работы, пока ее не нагрузили еще какими-нибудь поручениями. Камилла крепко задумалась о своей работе. Большую часть ночи она размышляла над тем, подходит ли ей вообще должность криминального журналиста. Две неприятные стычки с шефом в течение одной недели. Она беспрестанно ворочалась и взбивала подушку, и в итоге пришла к выводу, что произошедшие конфликты нельзя считать нормой. Затем она вспомнила о визите Финнана, и теперь уже мысли об этом визите не давали ей уснуть. В пятницу вечером к ней в кабинет ворвался взбешенный начальник фотоотдела и потребовал объяснить, почему она сразу не сказала, что младший брат Каролины погиб в автокатастрофе. Прежде чем она успела высказаться в свою защиту, Хольк стукнул кулаком по столу и заорал, что он, черт возьми, почему-то узнает об этом в тот момент, когда один из конкурентов проявляет интерес к снимку из их фотоархива. Только тут Камилла заметила, что в руках у Холька целая стопка бумаг. И когда он швырнул эти бумаги на стол, она обнаружила, что это ее собственные статьи о той самой аварии. «Ты вообще хоть что-то соображаешь?» Он посмотрел на нее ледяным взглядом. Камилла на секунду хотела было возразить, но все-таки промолчала и только тяжко вздохнула. «Видимо, ничего не соображаю», — выдавила она из себя. На пороге появился Теркель Хойер. По его виду она сразу поняла, что он в курсе происходящего. «Мне даже в голову не пришло, что тут может быть какая-то связь», — пролепетала она, переводя взгляд с одного шефа на другого. В глазах ее стояли слезы, и все-таки она сдержалась. Не дождутся. «В голову не пришло? Фамилия Виссинги вроде не принадлежит к числу самых популярных», — продолжал возмущаться Хольк. «Согласна». Хотя на словах Камилла проявила покорность, во взгляде ее сверкнул вызов. «Это явно не то, что нужно родителям Каролины в эти тяжелые для них дни». Она прекрасно знала, какая реакция последует за ее высказыванием. «С каких это пор ты взялась решать, что кому нужно или не нужно?» Хольк уже не мог остановиться. Он повернулся к Теркелю и продолжил брызгать слюной. «Гляди-ка, я и не думал, что у нас тут новый босс объявился!» Направившись к выходу, он не удостоил Камиллу ни единым взглядом. Но до нее донеслась его фраза о том, что, мол, уму непостижимо, кем возомнила себя эта тварь. «Нам непременно нужно написать об этом», — приступил Теркель к прессингу со своей стороны, проводив Холька глазами и усаживаясь напротив Камиллы. «Мы поместим статью на первой полосе завтрашнего номера как раз к похоронам. Очень удачно». «Не думаю, что нам стоит это делать». Надо, по крайней мере, подготовить родителей к выходу подобного материала. Теркель настаивал на том, что следует составить новую статью из старых текстов, написанных о трагедии, а затем упомянуть о том, что это событие уже освещалось в их издании ранее. Вот именно. Не следует лишний раз беспокоить родителей накануне похорон дочери. Тем более, что все материалы у нас есть и так, — решительно заявил Теркель. Проницательности Камилы хватило на то, чтобы понять. Конечно, шеф не хотел рисковать и беседовать с родителями убитой, ведь те могли наотрез отказаться от публикации подобной статьи. Камила хотела встать и отправиться домой, но по выражению лица Теркеля поняла, что лучше этого не делать. «Попроси кого-нибудь другого написать эту статью», — посоветовала она, осознав, к чему он клонит. «Я только что уговорила их на беседу. Не могу же я обмануть доверие пожилых людей и вновь расковырять эту неприятную для них историю?» Теркель покачал головой. «Я бы хотел, чтобы статью написала именно ты. У тебя, как ни у кого другого, получаются подобные тексты. Статья должна глубоко тронуть наших читателей. Они должны прочувствовать трагичность потери и неизмеримую глубину печали. Мысленно мы должны разделить с ними всю боль, пик которой придется именно на похороны. Я не сомневаюсь, у тебя получится написать так, как надо». Камилла почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. Она и представить себе не могла, что ее ткнут в спину ее же собственным оружием. «Я хочу отказаться от написания статьи». «Нет, ты этого не сделаешь». Теркель встал и направился к двери. Теперь она уже не была так уверена в том, что сумеет сдержать слезы. «Через час я хочу видеть статью у себя на столе», — жестко заявил шеф и, не оборачиваясь, вышел из кабинета. Камила молча смотрела ему вслед. Про себя выругавшись на Теркеля, она подумала было устроить очередную сцену и рискнуть своим рабочим местом. Однако в конце концов пришла к выводу, что ей, видимо, стоит подумать о спокойном поиске другой работы, не впадая в истерику. Польза от такого подхода явно будет больше. И она приступила к перечитыванию статей об аварии, произошедшей год назад. Камилла все поняла сразу, как только увидела Луизу перед входом в церковь. Конечно, нужно было позвонить и все ей рассказать, но она приняла приглашение коллег из спортивной редакции, затем к ней в дом заявился Финнан, так что ей было совсем не до звонка. Субботним утром она пыталась связаться с подругой и по служебному, и по домашнему номеру, но нигде ее не застала. Мобильный телефон Луизы был переключен на автоответчик, а позже звонить уже не было смысла. В 20:00 3-4 десятка сотрудников собрались в комнате для отдыха. Сур перечислил все задания, которые им предстояло выполнить в пределах интересующего их района. «Мне нужно по 4 человека на бар и на Пусси Галор. Нам необходимо составить список посетителей обоих заведений на прошлую субботу. Кроме того, мы должны опросить всех, кто оказался неподалеку в период времени между выходом Каролины Виссинги из бара и моментом убийства», — разъяснял Сур. «Вот с ними очень важно поговорить. Кто-то из них наверняка заметил что-нибудь необычное. После полуночи начнется самое интересное. Приступив к работе, мы должны постоянно находиться на связи. Трое сотрудников, отвечающих за координацию, будут сидеть в автобусе. Предполагается, что двое станут фиксировать то, что происходит в близлежащих кварталах, а третий — отслеживать перемещение в парке». Он почесал лоб, а затем продолжил. «Само собой, я не рассчитываю на то, что после полуночи в парке будет много людей, и все же территория не закрывается на ночь. Так что вполне возможно, мы наткнемся, например, на владельцев собак, прогуливающих питомцев в столь поздний час». Он хлопнул в ладоши, тем самым оповестив о завершении собрания. Луиза оказалась в группе, патрулирующей участок Стокгольмс-Гэдди вдоль парка Эстре-Анлек. Несколько других групп мониторили район от площади Сёльтервет до самого дома Каролины. Им предстояло останавливать каждого попавшегося им на глаза пешехода. Из управления выехали на зеленом полицейском автобусе, который припарковался на Стокгольмсгейде. В течение всей бессонной ночи он должен был служить сотрудникам базы, на которую им предписывалось возвращаться, чтобы доложить промежуточные результаты опросов и передохнуть, согревшись чашечкой кофе. Луиза запаслась двумя блокнотами и порадовалась, что захватила варежки и теплую шапку. Незаменимые аксессуары, когда предстоит провести на улице большую часть ночи. «Ну что ж, приступим», — бодро произнес Ларс Йоргенсен. Они вдвоем с Луизой должны были дежурить на участке улицы, примыкавшем к площади. Луиза обратила внимание на то, что многие окна на первых этажах были открыты. Многочисленный отряд полицейских не ускользнул от внимания любопытных жителей квартала. Договорились останавливать всех без исключения и задавать вопросы по одному и тому же плану. Были ли они в этом же месте в это же время ровно неделю назад? Не оказались ли свидетелями каких-либо необычных действий или событий? Не заходили ли в парк? Задав эти нехитрые вопросы и получив ответы на них, прохожего следовало отпустить. Луиза была готова к тому, что многие из ее собеседников уже были опрошены в ходе стандартной процедуры обхода близлежащих домов сотрудниками криминальной полиции. Большая часть ночных прохожих наверняка окажутся жителями одного квартала. Правда, кое-кто из них мог появляться здесь только по выходным. Разведенные родители, приезжавшие за детьми к бывшему партнеру, возлюбленные, проводящие выходные вместе. Так что вероятность получить полезные сведения сохранялась. Луиза расправила плечи. Из-за угла показался первый прохожий. Зевнув, Луиза свернулась под одеялом калачиком. Часы показывали без 10:08. Вернувшись ночью домой, она первым делом отключила телефоны, чтобы неожиданный звонок не прервал ее и без того короткий сон. От неспешного ночного хождения по одним и тем же местам у нее ныли ноги. Ей удалось побеседовать примерно с двумя десятками пешеходов. Она не перечитывала блокнотные записи, так что точно сказать не могла. И только 5 из них оказались жителями квартала, причем все они уже были допрошены ранее. Все остальные посещали прилегающий к парку район нерегулярно, и никто из них не был здесь в минувшую субботу. Постепенно, по мере того, как холод проникал все глубже под тяжелую полицейскую куртку, Луиза утрачивала самообладание. На Стокгольмсгэде было достаточно спокойно по сравнению с Сёльгэде, по которой машины и велосипедисты сновали всю ночь напролет. Причем некоторые водители считают, что в это время могут позволить себе сесть за руль с изрядной долей промилле в крови. В общей сложности за эту ночь выявили около 200 таких нарушителей. За несколько мгновений до того, как погрузиться в глубокий сон, парализующий мысли, Луиза успела провести воскресенье в постели, тем самым безжалостно вырвав его из числа дней, проведенных с пользой.